Вадим Андреев. «Комсомолец 1. Повести и рассказы о любви. Комсомольская юность. Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым. Помнишь, как мы верили, что построим светлое будущее, прекрасную страну, нашу страну, новый мир? Нет. Ну, ты помнишь это? Мы все были едины. Мы шли к одной цели. Мы верили в светлое будущее нашей страны. Мы строили, а не разрушали. Мы это понимали. Мы шли к одной цели, и мы ее видели. Понимали. И, между прочим, помогали друг другу. Строили нашу жизнь, чтобы каждому в ней было удобно и комфортно. И заботились о народе. Потому что только сытый и довольный народ будет хорошо работать. И приносить доход, и удовлетворение самому себе, и всем, кто над ним и под ним. А помнишь слова? Студентка, комсомолка, спортсменка и, наконец, она просто красавица. И эти красавицы были на каждом шагу, только руку протяни. А я был юнцом 16 лет, не целованный даже, а не то, что без какого-либо полового опыта. Заводящийся от взгляда на предмет вожделения или даже от одной мысли о женском теле. И все мы были комсомольцами, потому что поступить в институт, учиться или работать и не быть комсомольцем или коммунистом было просто невозможно. Эта книга – как бы вторая книга или вторая часть о том периоде моей жизни. Первая книга называется «Институт». Когда я ее закончил, то по прошествии времени понял, что не могу расстаться с этим временем, потому что так мало рассказал о нем. И сами по себе стали появляться новые главы. Сначала думал, что просто вставлю их в книгу «Институт». Но воспоминаний, написанного стало уже сейчас так много, что я решил сделать из них вторую книгу «Комсомолец» о том периоде жизни. Как большое продолжение повествования про гусара. Возможно, что и не последнее продолжение.